2. Не только нельзя надеяться на себя, но также и на других людей. Проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа, ибо ничтожно и обманчиво такое упование на человека, который не может и себя спасти. Ловцы слонов подрезают пилой то дерево, к которому прислоняется это животное для ночного отдыха. Дерево пребывает стоящим прямо, ибо только частью подпилено при корне. Слон по привычке подходит и опирается на него, но тотчас же падает вместе с деревом, а для слона падение его гибельно. Подобно слонам и многие люди избирают себе деревья для защиты. Этот старается всеми силами угождать князю, другой ласкается к богатому господину, представляя себя готовым на всякие услуги ему, добиваясь его любви и милости. Находятся и такие, которые стараются привлекать сердца других к себе щедрыми дарами и подкупами и всякими другими средствами. Бедные, вы сами себя обманываете и все это приготовляете для своей погибели. Деревья, на которые надеетесь опереться, давно уже подрублены невидимой Божьей секирой и вместе с вашими чаяниями и надеждами внезапно упадут и опрокинутся. Августин, предостерегая от такого обмана, говорит: «Многие имели высокое мнение о дружбе с сильными мира сего. Они пали и увлекли с собой тех, которые на них сильно надеялись, в ту же пагубу». Пророк Иона устроил себе кущу из тыквы и сидел в тени ее с большим удовольствием. Но недолговечная тыква имела двух врагов — солнечный жар и червей. От них в один день погибла тыква. С ней вместе исчезла и тень, защищавшая Иону от лучей палящего солнца. «Рассмотри внимательно дела мира сего, то увидишь, что он весь переполнен тенистыми деревьями, которые временно процветают и своей тенью защищают под ними стоящих. Но всегда весьма близка их погибель от многоразличных червей, от зависти, оклеветания, подсудности, бесчестия и от самой смерти. Все они подгрызают, разрушают и уничтожают всякую надежду на человека». Слуга возложил всю свою надежду на доброго своего господина. Вдруг умирает господин, и слуга остался без покровителя. Другой избрал себе защитником человека богатого и сильного. Но вскоре он умирает, или его богатство и его власть умалены, и тот же час тень тыквы исчезла. Сыновья сильных людей надеются быть укрытыми под тенью чести, начальства или достоинства своих отцов, но внезапно отнимает Бог эту тень, и бедные, укрывавшиеся под нею, опаляются солнцем и страдают, как скоро погиб господин тыквенной кущи. Припомните историю об Амане, наместнике царя Артаксеркса, гонителе евреев, и многих других сильных людей, полагавших свою надежду не на Всевышнего, но на своих покровителей, и потому погибших.